Можно ли совсем погасить огонь похоти, кои жар как бы врожденным чувствует в себе плоть наша? Поищем наперед, что полагает о сем блаженный Павел. «Умертвите, — говорит он, — уды ваши, я же на земли». Какие же-то уды заповедует он умерщвлять? Конечно, не руки и ноги или другие какие части отсекать, а истреблять тело греховное, о коем в другом месте говорит он, да упразднится тело греховное плоти, и которое, как всякое другое тело, имеет свои члены. Их-то и заповедует апостол умертвить, а какие-то именно он тут же и перечисляет. Ибо, сказав «умертвите уды ваши, я же на земли», продолжает «блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, еже есть идолослужение». Первый член – блуд. Это грех плотского незаконного совокупления. Второй член – нечистота, которая без всякого прикосновения к женщине иногда случается во время сна или во время бодрствования. Третий член – страсть, которая, находясь в сокровенности души, может воспламеняться и не по действию похотения в теле. Четвертый член – похоть злая, которая может относиться не только к вышесказанной страсти нечистой, но и вообще ко всем пагубным вожделениям, которые есть только болезнь развращенной воли. Последним членом греховного тела ставит апостол лихоимание, внушая, что не только должно воздерживаться от пожеланий чужих вещей, но и свои надобно великодушно презирать, как действительно и поступало упоминаемое в книге Деяний первое общество верующих. Из всего сказанного делаю такое заключение. Если многие ради Христа отвергли свое имущество, так что не только обладание деньгами, но и желание их от сердец своих отсекли, то следует, что таким же образом можно погасить и блудное рожение. Ибо апостол не соединил бы невозможного дела с возможным, но, признавая то и другое возможным, заповедал равно то и другое умертвить. И настолько блаженный Павел уверен был в возможности искоренить блудную страсть из членов наших, что не только заповедал умертвить ее, но повелел, чтобы даже имя ее не было произносимо между нами, говоря: «Блуд же и всякая нечистота и лихоимство нежеда именуются вас, як уже подобает святым, и сквернословие, и буесловие, или кощуны, я же неподобные». Потому не может быть сомнения, что страсть блуда может быть истреблена из членов наших, так как апостол повелел отсекать их, так же, как и любостяжание, суесловие и смехотворство, которых отсечение удобно. Впрочем, мы должны знать, что хотя бы мы соблюли всю строгость воздержания, и именно голод, жажду, бдение, постоянный труд, и с неослабным усердием занимались чтением душеспасительных книг, не можем, однако, сами посредством этих подвигов приобрести непрерывную чистоту целомудрия, если не придет к нам на помощь особенная благодать Божия. Доведает всяк, что он должен неутомимо упражняться в сказанных подвигах только для того, чтобы терпеливо переносимую прискорбностью от них, преклонив к себе милосердие Божие, сподобиться божественного дара освобождения от брани плоти и от господства преобладающих страстей, а не в той надежде, что он сам собою посредством их может достигнуть несокрушимой чистоты целомудрия телесного, которого так желает и ищет. Желания настоящих вещей не могут быть подавлены или отвергнуты, если вместо них не будут восприняты другие, спасительные. Потому если желаем истребить плотские вожделения сердец наших, то на место их должны поскорее насадить желания духовные, чтобы дух наш, всегда стремясь к предметам их, не имел ни охоты, ни времени обращать внимание на прелести приходящих радостей земных. И когда дух наш каждодневными упражнениями в духовном делании установится в таком настроении отрешения от всего, тогда опытно уразумеет и силу следующего стишка, которые мы все нередко повторяем, но силу которого ведают лишь немногие опытные. «Предзрех Господа предо мною выну, яко десную мене есть, да не подвижуся». Только тот действительно постигает силу и смысл сего стиха, кто, достигнув до той чистоты тела и духа, о коей говорим, сознает, что он в каждую минуту охраняется Господом, чтобы опять не уклониться на прежнее, и что десница его, то есть святые действия, постоянно ограждаются им. Ибо Господь всегда присущ святым своим не по левую сторону, потому что святой муж не имеет ничего левого, то есть худого, но по правую. А для грешников и нечистых он бывает невидимым, потому что они не имеют правой стороны, на которой он обыкновенно бывает присущ. Много степеней целомудрия, по которым восходит к непоколебимой чистоте. Лествицу такого усовершенствования целомудрия я разделю на 6 степеней, которые, однако, в действительности проходятся незаметно по подобию наших тел, которые в каждый день нечувствительно получают себе приращение и без нашего ведома вырастают до совершенного своего вида. Первая степень целомудрия есть, если монах не подвергается возмущению плотской похоти в бодрственном состоянии. Вторая – если ум не замедляет в сладострастных помыслах. Третье. Если при виде женщины немало не тревожится вожделением. Четвертое. Если в бодрственном состоянии не допускает и простого движения плотского. Пятое. Если и самое тонкое согласие на плотское действие не ранит ума, когда рассуждение или чтение приведет на память человеческое рождение. Шестое. Если даже и во сне не бывает возмущаем соблазнительными мечтами о женщинах. Полная целомудренная чистота от начатков воздержания от похотных мыслей и движений отличается совершенным успокоением плотских возбуждений и покоем от них. Совершенно созревшее целомудрие всегда хранит невозмутимую и неколебимую чистоту тела и души, и есть не что иное, как святость. Это бывает, когда плоть, перестав походствовать на духа, начинает согласоваться с его желаниями и добродетелью, и когда оба они соединяются между собой твердым миром и, по изречению псалмопевца, как братья станут жить вкупе. Тогда и Бог с ними бывает. Ибо говорится, что в мире место его, то есть не в шуме брани и борьбы со страстями, а в мире целомудрия и в постоянном покое сердца. Почему, когда кто через погашение плотских страстей сподобится стяжать это место мира, то в то же время сделается и жилищем Божиим?